Наталья Жирмунская, сорняки на садовом участке. Биология, польза, контроль. Санкт-Петербург, издательство «Диля», 2011 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Вступление. Сорняки созданы человеком. Особенности биологии сорняков. Способы выживания. Сорняки против гербицидов. Взаимодействие культурных и сорных растений. Общее представление о взаимодействии растений на примере естественных сообществ. На оккультуренных землях. Преимущества сорняков. Когда культурное растение и сорняки не враги. Сорняки-хранители. Плодородие почвы. Сорняки-индикаторы. Состояние почвы. Сорняки-заповедник полезных насекомых. Сорняки – лекарственные и пищевые растения. Лекарственные сорняки. Пищевые сорные растения. Контроль. Весенняя обработка почвы. Осенняя обработка. Обработка новых участков или участков с высокой засоренностью. Контроль многолетних сорняков. Зеленое удобрение и мульчирование. Сорняки в плодовых и декоративных садах. Сорняки на газонах. Наиболее распространенные сорняки – биология и контроль. Пырей ползучий, как сорняк. Бодяг полевой – давний спутник человека. Осот желтый – любитель рыхлых почв. Сныть обыкновенная. Лебеда и марь – королева картофельных полей. Мокрица – злостный сорняк с полезными свойствами. Как полюбить крапиву? Заключение. Приложение. Побеждает сильнейший. Правила поведения в сообществах растений. Растительный зоопарк. Литература. Конец содержания.